время когда-то застынет. Ностальгия снова нахлынет. Мое имя никто не услышит. Моя душа вновь что-то по ночам пишет. Наше время когда-то застынет. Ностальгия снова нахлынет. Мое имя никто не услышит. Моя душа вновь что-то по ночам пишет. Дождь по крыше стучит, словно набивает бит. Уже слышен ритм. Дождь по крыше стучит, словно набивает бит. Уже слышен ритм. Знакомый алгоритм. Правда стала мне гидом. Она всегда великом. Where are freedom? Она всегда великом. Where are freedom? Наши чувства будто магнитом. Луна, утро зажги нам. Строго, будто молитва. Слава, это больше, чем сила. Судьба мудро гласила. Свеча мутно светила. Искра кому-то жизнь подарила. А это значит, добро победило. Все куда-то спешат, а я иду неторопливо. Мне их не понять, зачем страдать терпеливо. С кем-то стоять молчаливо, когда нам дали все. Кроме целого мира все. Кроме сценария данного фильма. В каждом есть Тарантино. Но жизнь это не криминальное чтиво. Хоть порой встречается сатира и ирония. Коль не меняется жизнь и палитра. Вспомню я, что наше время когда-то застынет. Ностальгия снова нахлынет. Мое имя никто не услышит. Моя душа вновь что-то по ночам пишет. Сотни жизней, сотни дней, где только мы с ней. Наши сны, будто Walt Disney. Наши дни пролетают быстрее, если мы их не ценим. Каждый миг был бесценным, каждый шаг мог стать последним. Видимо, я непростой смертный, было темно. Но мы сквозь звезды и тернии. Прямо к заветной мечте, прямо к намеченной цели. Придет пора, и мы получим все, чего так хотели. Время сквозь щели, будто вода повредит фундамент, рухнут наши дома. Белый лист, будто пергамент, и я на века записываю свою память. Или я на память записывал свои века. Жизни разного жанра, от драмы до боевика. Наше время когда-то застынет. Ностальгия снова нахлынет. Мое имя никто не услышит. Моя душа вновь что-то по ночам пишет. Наше время когда-то застынет. Ностальгия снова нахлынет. Мое имя никто не услышит. Моя душа вновь что-то по ночам пишет.